Нориэль, уходящий с рассветом. Глава 1. В закрытом пространстве, в котором не существовало привычного понятия времени, на ветке дерева, разглядывая красоты неприлично огромного, пышного леса, сидел мальчик. На вид ему было не больше 7-8 лет, с заросшими золотистыми волосами и яркими, голубыми глазами. Он бы мало чем отличался от простого ребенка, если бы не торчавшие из-под волос длинные заостренные уши. Нетрудно было догадаться, к какой расе он принадлежал. Любой человек, окажись в месте, где жил Нориэль, восхищался бы окружающими красотами, и сам мальчик какое-то время не был исключением, являясь прямым продолжением природы, но в какой-то момент он кое-что понял. Важное, такое простое и вместе с этим сложное, пугающее. Какая же скукота! Лес был однообразным, в нем не было ни времен года, ни даже ночи. Статичный, неизменный, постоянный, он буквально воплощал собой порядок, в котором не происходило ничего интересного или сколь-либо занимательного. Как для Нориэля, видевшего один и тот же пейзаж сотни и тысячи раз, так точно. Первое время Нориэль не осознавал концепции скуки. Маленький эльф понятия не имел, что чувствовал, и поэтому искал помощи. В странном лесу жил не только он. У мальчика были сородичи, такие же, как он, но отказавшиеся от формы духа природы немного раньше. Сородичи Нориэля не понимали метаний самого младшего жителя леса, и поэтому не могли помочь. Они в принципе не спешили что-либо делать, наслаждаясь собственной вечностью. Лишь один эльф мог как-то помочь, но утомлять сородича лишний раз мальчишка не хотел. Нориэль не мог сказать, в какой момент понял, что отличается от себе подобных. Возможно, еще в бытности духа природы, когда он впервые увидел образы далеких каменных джунглей, в которых жили миллионы самых разных живых существ, или когда он, устав от нематериальной формы существования, поселился в ростке дерева, на собственной шкуре прочувствовав, каково это, просто наблюдать, не иметь возможности что-либо сделать, оставаться на одном месте, несмотря ни на что. Маленький эльф поморщился, вспомнив, как в нем селились какие-нибудь наглые белки, не говоря уже про насекомых и личинок, или как на нем свили гнездо птицы. Правда, подобный симбиоз Нориэлю, несмотря на некоторые неудобства, даже нравился. Они защищали его от разных мелких вредителей, а их пение разбавляло скуку. К сожалению, они слишком часто умирали. Ну, то есть до обидного часто. Впрочем, любой, кто жил в лесу, мог понять своего младшего сородича. Этот период умалчивают все жители леса. Другое дело, что для Нориэля перенести процесс с материального воплощения было особенно сложно. Скучно. В лицо мальчика ударил поток ветра. Державшая его ветка чуть наклонилась, из-за чего ребенок едва не упал с дерева, немного взбодрив его. К счастью, баланс тела он умел держать просто прекрасно. «Да-да, вам намного хуже», – пробурчал маленький эльф, протяжно вздохнув. «Уже и пожаловаться нельзя». Вокруг него незримо летали духи. Их было много, по-настоящему много. Намного больше, чем вокруг любого жителя леса, даже старейшины. Потянувшись, Нориэль ловко спустился с дерева. Со стороны можно было увидеть, как каждая ветка, как каждая травинка и кустик на земле подрагивали, как странно дул ветер вокруг ребенка, словно страхуя его. Духи действительно любили Нориэля, как, впрочем, и любого другого эльфа, но его особенно. Они чувствовали, что он отличался от себе подобных, чувствовали, что он разделяет их скуку. Самым же главным было то, что он может помочь ее скрасить. «Так-так», — прищурился Нориэль, его длинные уши навострились. Чем бы еще заняться? В лицо ударил очередной поток ветра, листья деревьев затрепетали. Казалось, где-то далеко, буквально со всех сторон, послышалось звонкое хихиканье. Нориэль ненадолго задумался. Его одолели сомнения, которые он, впрочем, быстро поборол. Давно пора. На лицо вылезла шкодливая улыбка. Лес был огромным, монументальным. Он отличался от большинства лесов, что видел мальчик в своих образах в бытности духом. Деревья были в высоту в сотню метров и больше, сами деревья были пышными, зелеными, столь древними, будто существовали с момента сотворения мира. И, судя по всему, это утверждение было недалеким от правды. Случайный человек, попади в лес, точно бы в нем заблудился. Он был каким угодно, но никак не обычным, живым. Тропы леса жили своей жизнью, само пространство населяли дивные магические существа, будь то маленькие, вечно чем-то занятые феи, пегасы или энты. К счастью, ни один из эльфов никогда не терялся в лесу. Дело было не только в том, что следовавшие за отказавшимися от нематериального воплощения духи помогали своим собратьям, но и в том, что каждый житель леса его буквально чувствовал. Нориэль всегда знал, по какой тропе идти. Нориэль подсознательно понимал, какие животные были к нему настроены лучше, а какие – хуже, не говоря о том, что эти же животные к сородичам мальчика относилось хорошо практически всегда. Будто этого мало, следовавшие по пятам духи всегда подсказывали мальчику, если лес пытался над ним пошутить и загнать в очередную аномалию, из-за чего он так ни разу в ней и не оказался. И даже если бы оказался, Нориэль всегда смог бы найти выход, потому что он часть леса и природы, пусть и грезившая совсем о другом. Меняющаяся тропа не была длинной. Нориэль знал, куда идти, и тропа подстраивалась под его желание, позволяя не натыкаться на сколь-либо ощутимые препятствия. Ветер толкал его вперед, придавая скорости. Все встречные ветки, словно по волшебству, огибали его. Совсем неудивительно, что уже совсем скоро он оказался в нужном месте. Еще на полпути до чутких длинных ушей мальчика дошла прекрасная, волшебная игра на арфе. Вскоре перед глазами открылась поляна, прямо в центре которой на траве сидел длинноволосый блондин, другой эльф, сородич Нориэля. Он во многом был похож на Нориэля, пусть черты лица и неуловимо отличались. В остальном же, можно было бы подумать, что они были близкими родственниками. На вид сородичу Нориэля можно было дать не больше 20 с чем-то лет, и то, с натяжкой. На поляне молодого мужчину окружали различные животные и духи, с замиранием сердца, или что там у них, слушая его мелодию. Маленький эльф, даже будучи во многом невежественным ребенком, пусть и слегка более зрелым в силу некоторых причин, понимал, почему игру его сородича настолько любили. Она несла в себе настоящую магию, была настолько прекрасной, что ее хотелось слушать вечность. Нориэль почувствовал, как у него зачесался нос. На самом деле, нет, вот вообще нет, абсолютно точно совершенно нет, ложь. И как старшему это еще не надоело, пробормотал непонимающий Нориэль. Он не спешил идти к сородичу, вместо этого притаившись среди кустов. Слушать одну и ту же игру на арфе было весело только первое время. Постепенно ребенку одна и та же игра, словно поставленная на пленку, наскучила. Еще же через неопределенный промежуток вечности, начало раздражать. Животные вокруг сородича приходили и уходили поколениями, а он все продолжал и продолжал играть одну и ту же мелодию, не чувствуя от этого никакого дискомфорта. Никто не чувствовал, кроме Нориэля и духов вокруг него. Правда, ребенок подозревал, что они просто жаждали хлеба и зрелищ. Самое же печальное, что у сородича Нориэля были поддерживающие его духи, разносившие его мелодию на чуть ли не половину леса. И опять же, смущало это только Нориэля. Духи же, чувствуя метание близкого по духу существа, сопереживали ему. Мальчик обратил свой взор на присевшую недалеко от него птичку, после чего попросил духов подозвать ее. Слабый поток ветра тут же чуть не сбросил удивленное существо головой вниз, но добиться своего получилось. Она практически сразу устремила свой взор на притаившегося в кустах маленького эльфа, подлетев к нему на плечо. Птичка уже думала открыть клюв, как Нориэль ее поспешно остановил. «Ты можешь привлечь его внимание». Птичка наклонила голову. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Поможешь?» Нориэль запнулся, после чего поспешно, тихо добавил. «Пожалуйста». Птичка легко согласилась. Жители леса любили сородичей Нориэля, и сам мальчик исключением не был. В какой-то степени, даже жители леса, не духи, чувствовали к ребенку некий фаворитизм. После того, как птичка была взята в оборот, Нориэль, обладая, по меркам простых и не очень людей, удивительным терпением, принялся, виляя меж кустов и деревьев, обходить всю поляну, не издавая ни единого лишнего звука. К счастью для ребенка, игравший только лесу ведомо сколько времени эльф мало обращал внимание на внешние раздражители. Про духов и говорить нечего, не учитывая то, что их разум, все же, не достигал нужного порога. Оставался еще и фактор круживших вокруг самого Нориэля бесчисленных нематериальных существ, которые подельника прикрывали только так. Мальчишка подползал к ленивым, наслаждающимся мелодией змеям, подкрадывался к медведям и волкам, обращался к феям и чуть ли не десантировался на пугливых пегасов, которых неожиданное появление мальчика, мягко скажем, пугало. Уже достаточно скоро добрая половина поляны была куплена с потрохами. Достаточно было лишь попросить. Наконец, настал час ха. Пора. Довольно улыбнулся Нориэль, и духи его полностью поддержали. Ветер распространился вокруг всей поляны, информируя всех агентов о начале, возможно, самой масштабной операции в их коротких жизнях. Прекрасную игру на арфе начали обрывать болезненные щебетания умирающих птиц, шипение начавших выползать из кустов агонизирующих змей, протяжные вои раненых волков и рыки бедных, находившихся на грани мучительной смерти медведей. Сородич Нориэля чуть не подпрыгнул, широко распахнув глаза. Мелодия, впервые за долгий срок, оборвалась. Как раз в этот момент на поляну начал выползать бледный Нориэль. Естественно, его старший тут же заметил мальчика. «Росток!» — воскликнул удивленно мужчина. «Дядя Флориэль!» — прошептал едва слышно умирающий мальчишка. «Старший! Ваша мелодия! Мои уши! Прекратите! Я!» Слышит лес, она ужасающая. Добрая половина всех существ на поляне взвывала от бессильной боли, страха и отчаяния, начав, кто был на это способен, естественно, падать за мальчиком. Нориэль, испустив последний вздох, драматично потерял сознание. Духи вокруг мужчины были настолько шокированы происходящему, что одна струна на арфе лопнула. Флориэль, выронив музыкальный инструмент, с которым он, кажется, практически сросся, широко открыл рот. Нориэль, как нетрудно догадаться, крик мужчины, как и его мелодия, разнесся далеко за пределы поляны. Глава 2. Понять, какой была для Нориэля жизнь в лесу, легко. Он был единственным ребенком среди себе подобных, да и то откровенно странным, не умеющим полноценно жить в том же темпе, что и остальные эльфы. Сам по себе мальчик плохим и близко не был, но скука и однообразие, и духи, толкали его на различные шалости, о которых знал каждый сородич Нориэля. И особенно хорошо знал старейший из эльфов, Талариэль, пожалуй, единственный, кто хотя бы немного, как бы парадоксально это ни звучало, понимал ребенка. Ну, моментами Нориэлю так казалось. Флориэль был очень расстроен твоим поступком, Росток. Мальчик с опущенной головой сидел напротив молодого мужчины. Правда, молодым он совсем не казался. Еще более неспешный и медлительный, чем любой житель леса. Взгляд настолько спокойный и умиротворенный, словно он находится в перманентном состоянии употребления чего-то не самого хорошего, трубка в руках как бы намекала. Золотые волосы до того длинные, что заполонили все помещение, в котором они находились. Сородич Нориэля был заметно выше остальных, 1.5 метра в нем точно было. Человека он напоминал достаточно условно. Тут и сказать тяжело было, почему конкретно. Вокруг мужчины создавалась совершенно уникальная атмосфера. Нориэлю казалось, что перед ним сидит не его старейшина, а дерево. Большое такое, навскидку, в высоту в несколько сотен метров, минимум. Нечто великое и неподвластное, а еще настолько старое, что Нориэль каждый раз ловил себя на мысли, как эльф перед ним еще не превратился в пыль. И плевать, что они не старели так же, как люди из видений ребенка или другие живые существа в лесу. «Я уже извинился, старейшина», — стыдливо ответил мальчик. Старейшина неспешно закурил трубку с какими-то травами, после чего выдохнул дым, создав небольшое колечко. Оно не долетело до мальчика. Духи, кружившие вокруг него, не позволили, еще на полпути развеяв его. У Нориэля опять зачесался нос. Ему казалось, что старейшина издевался над ним. Талариэль слабо улыбнулся. «Ты опять заскучал, Росток?» Нориэль не ответил. Старейшина прикрыл глаза. «Флориэль научил тебя игре на арфе. Почему ты не играешь? Мне это давно наскучило, старейшина. Изриэль научила тебя шитью. Почему ты не шьешь? Мне это наскучило еще быстрее, чем игра на арфе. Илариэль научил тебя пению. Почему ты не поешь?» Нориэль вздохнул. Улыбка Талариэля стала чуть более лукавой, что вселяло в маленького эльфа легкую надежду, понимающий. Как ни странно, мальчик занимался в лесу далеко не только тем, что валялся на деревьях, да наблюдал за циклами рождения и смерти бесчисленных короткоживущих существ, за неимением особых альтернатив, довольно увлекательное занятие, между прочим. Нориэль, особенно когда только смог окончательно переродиться и полноценно познакомиться со своими сородичами, был очень увлечен всем тем, чем они занимались. К сожалению, уже довольно скоро мальчик вновь остался без дела, ему все наскучивало, ничего не могло его завлечь так, чтобы он мог этим заниматься вечность. Он грезил о каком-то рукотворном чуде, чем-то незримом и эфемерном, мечтал о приключениях и каменных джунглях, которых в лесу не было и в помине. Пытался ли он выбраться за пределы леса? Конечно, было бы странно, если бы не пытался. В перерывах между перерывами, всегда пытается. Спрашивал ли Нориэль, Возможно ли это? Естественно. Но каждый раз получал ответ без какой-либо конкретики. Мол, и можно было, и нельзя. Добился ли чего-то мальчик? Ответ был очевиден. Ты пробовал найти что-то свое? Нориэль неожиданно решил сменить тему старейшина. Каждый в лесу находит. Маленький эльф не знал, о чем думал Талариэль, поэтому, естественно, растерялся. Че, что вы имеете в виду? То, что было бы тебе интересно, дитя. Нориэль почесал нос. Но мне все интересно. Нориэль, увидев взгляд старейшины, кашлянул в кулак. Было и игра на арфе, и шитье, и пение, и... Талариэль покачал головой. Ты еще не нашел то, что захватило бы твой дух до скончания веков. Можешь пока идти. Пусть Флориэлли простил тебя, в ближайшее время я бы не рекомендовал тебе приходить на его поляну. Он настолько обиделся. Стали круглыми глаза мальчика. Нет, ты просто его вдохновил на новую мелодию, Росток. Но дядя Флориэль всегда играл одно и то же. Видимо, ты смог пробудить в нем новые эмоции. Нориэль, лениво пожал плечами Талариэль. Встряска нужна нам всем, ты так не думаешь? Старейшина, увидев, насколько удивленным стал Нориэль, улыбнулся чуть шире. Зе, значит, конечно, ты должен знать границы. Пропала улыбка с лица старейшины. Нориэль сжался. Когда небольшая, профилактическая воспитательная беседа подошла к концу, Нориэля отпустили на все четыре стороны, не став как-либо наказывать. В какой-то степени, и не имели особого права. В определенный момент все сородичи мальчика становились между собой полностью равны, ибо границы накопленного опыта напрочь стирались, не говоря уже про общие корни духов природы, и лишь старейший из сородичей мальчика немного отличался от остальных. Он был учителем и наставником всех воплотившихся духов природы. За это старейшину чтили и внимательно слушали, когда он что-то говорил. Правда, не то чтобы он часто выходил из дома, вообще не выходил, и не то чтобы к нему часто ходили в гости. Нориэль был, на фоне остальных, редким исключением. Выйдя из дома старейшины, находившегося буквально в одном из гигантских деревьев леса, маленький эльф протяжно вздохнул, подняв взгляд на безоблачное голубое небо. В лицо ребенку тут же ударил порыв ветра. «Нам просто повезло», — проворчал мальчик. «Все могло закончиться намного хуже. Это вы виноваты». В лицо прилетел еще один поток ветра, более сильный. Длинные уши Нориэля опустились. «Ладно, это виноваты не вы, а мы». По пространству разнеслось далекое хихиканье. Трава под ногами мальчика затрепетала. Ветер начал особенно активно кружить вокруг Нориэля, поддерживая его. Как ни странно, это сработало. Мальчишка помотал головой, отогнав скорбные мысли. В голове вновь возникла мысль, не дающая ему покоя уже очень долгое время. Да, а что, собственно, делать? Опять идти к кому-то из сородичей не хотелось. Вытворять шалости, и подавно. Так ни к чему и не придя, Нориэль отправился валяться на свое любимое дерево. Будет ждать дождя. Он был нечастым гостем в лесу, но, все же, был. Мальчик, любящий хотя бы какое-то разнообразие, дождь очень любил. Особенно, когда вместе с дождем приходили и духи дождя, или воды. Это значило, что они могли немного поиграть. Осталось лишь подождать его прихода. А там, пока Нориэль ждет непогоду, можно пойти попробовать найти какой-нибудь фрукт. Питаться Нориэлю было совсем не обязательно, ему вполне было достаточно и чего-то. В общем-то, ребенок и сам понятия не имел, чего именно, что давала ему природа с самим миром, но это совсем не значило, что он совсем не чувствовал никакого голода. А там, в процессе, можно и понаблюдать за жизненным циклом каких-нибудь ежиков, или кто там на пути попадется. Возможно, получится с ними тоже немного поиграть. Если уж совсем туго станет, все-таки, можно и наведаться к кому-нибудь из сородичей, не считая Флориэля. Да, Нориэль, поглощенный мыслями, на полпути запнулся, поджав губы. Скучно. Духи его тотчас поддержали, ударив потоком ветра в лицо, любя и не сильно, конечно же. Мог ли маленький эльф когда-нибудь подумать о том, что в один момент все изменится? Наверное, скорее да, чем нет, но он и помыслить не мог, что так, в рамках восприятия течения времени Нориэля, скоро. Одна случайность, стечение обстоятельств полностью изменили судьбу мечтательного воплотившегося неправильного духа природы. А вот в лучшую или в худшую сторону, это уже отдельный вопрос. Глава 3. Ждать столь желанной непогоды пришлось долго. Словно назло, небо и не планировало портиться, согревая недовольного Нориэля яркими лучами удивительно раздражающего солнышка. Дошло до того, что парень пошел к ближайшим водоемам, где обитало много водных духов, и попросил их наслать хотя бы какую-то непогоду, хотя бы что-то, пусть это будет даже маленькая тучка только над его головой, этого будет достаточно. Духи-то были не против, но посчитали это лишним. «Скоро и так будет», — обрадованно переспросил Нориэль. Ему в лицо из озера прилетела струя воды, сделав Нориэля еще более довольным. «Может быть сильный дождь, очень жду», и вскоре его ожидания оправдались. Когда Нориэль хотел дождя, он больше рассчитывал на какой-нибудь дождик, максимум, просто дождь. Вместо же этого, впервые на памяти переродившегося духа, пришла буря. Безоблачное чистое небо заполонили густые, черные тучи. Ветра задули столь сильные, что даже духи рекомендовали мальчику слишком долго не гулять и вернуться в свой дом. Естественно, скучающий мальчишка не послушал собратьев, отправившись резвиться по лесу. Маленький эльф давно не видел столько духов. Они были незримыми для зрения простого человека, однако Нориэль, и сам будучи ранее духом, имел крепкую связь с духовным миром, которая дарила ему нечто похожее на шестое чувство, стирающее грань между материальным и нематериальным. «Е-е-е-е!» Крик Нориэля просто терялся на фоне непогоды. Мальчик счастливо поднял руки, не испытывая особого дискомфорта перед непогодой. Капли дождя практически не долетали до него, ветер огибал тело, из-за чего могло создаться впечатление, что Нориэль находился под каким-то изощренным навесом. Очевидно, под защитой собратьев и самого леса, природный катаклизм мало что мог сделать наглому эльфу, или, вернее сказать, безрассудному. И все же, это совсем не значило, что скучающие духи не переживали за своего маленького собрата. Сами духи про собственную скуку быстро забыли, вместо звонкого хихиканья разнося по окружающему пространству какие-то странные колебания, которые, кажется, были очень сочными и многообразными ругательствами. А уж как весело стало, когда Нориэль полез на дерево. «Хочу посмотреть на все с высоты», — прокричал мальчик, невинно объясняя свои действия верным друзьям. Те самые друзья были на грани энергетического обморока. Подъем оказался легче, чем казался изначально. Лучшие скалолазы мира захотели бы протереть от наваждения глаза, увидев, насколько ловким, гибким и неожиданно сильным было тело маленького мальчика. К счастью, ствол дерева был безумно толстым и прочным, из-за чего качка была не сильной, но следовавшим за парнем духом от этого спокойнее ну вот совсем не становилось. Они казались намного более благоразумными, чем погрязший в скуке и однообразии Нориэль. Наблюдая кто-нибудь за ситуацией со стороны, можно было бы увидеть, как маленького переродившегося духа природы опекали нематериальные существа, защищая как от ветра, так и от дождя, при этом не давая упасть ему даже тогда, когда его нога соскальзывала с очередной ветки. Соскальзывала раз пять, если не десять. На крону дерева забрался уже, вопреки помощи духов и благословлению самой природы, полностью промокший маленький эльф, сторчавший из волос веткой. Все его тело было в мелких ссадинах, что Нориэля мало смущало. Заживает все на теле быстро, главное будет поесть чуть-чуть побольше обычного, то есть вообще что-нибудь поесть, и тогда точно никаких проблем не будет. Перед глазами мечтательного Нориэля открылся совершенно уникальный вид. Он любил лазать по деревьям, однако в последнее время это ему начало наскучивать. Один и тот же вид, сколь бы удивительным он не был, тоже может приесться. Теперь же, происходило что-то совершенно уникальное, и речь идет совсем не про похождение умалишенного эльфа. «Это необычная буря», — прошептал Нориэль уже не столь жизнерадостно. С земли этого было не видно, но с высоты птичьего полета было очевидно, что лес как-то странно выкручивался, искажался, расплывался, будто его, как тесто, кто-то разминал. Для леса нормально было жить своей жизнью, однако подобные изменения и на фоне окружающей ненормальности выглядели ненормально. «Вы чувствуете что-то?» — обратился ребенок к духам. Ветер задул вокруг Нориэля только сильнее. Капли дождя закрутились в воздухе, дерево задрожало. Если попытаться интерпретировать их слова, то можно было сделать вывод, что происходит что-то крайне масштабное. Мягко скажем, да. Маленький эльф моргнул. «А почему вы раньше не сказали?» «Пожалуй, если бы он не был на высоченном дереве, то ему бы уже хорошенько зарядили потоком ветра в лицо». Вместо этого Нориэль обошелся лишь легким толчком, который лучше всего передавал чувства многочисленных духов. Уши Нориэля опустились. Оказывается, они говорили, и говорили много. Парень их просто не слушал. «Значит, нужно спускаться?» – прошептал неуверенно мальчишка. «Если бы у духов было физическое воплощение, то они тут же бы усиленно закивали». Нориэль уже собирался, вздохнув, отправиться на спуск, как где-то вдалеке услышал крик, такой, пронзительный, громкий, девичий. А маленький эльф был настолько удивлен, что чуть не полетел вниз, и пусть духи, скорее всего, смогли бы его спасти, приземление точно получилось бы не самым мягким. Перекусом фруктов здесь все точно бы не закончилось. Объяснить удивление Нариэля было легко. Среди себе подобных, в лесу он был единственным ребенком. Крик же точно был девичьим, и животные так кричать не могли. На секунду Нариэль подумал, что ему показалось, но потом... Потом крик неожиданно повторился, став еще более громким. Даже не громким, громогласным. «Вы слышали?» – взволнованно спросил у собратьев мальчик. Духи тут же подтвердили сомнения мальчишки, и сами... Кажется, заинтересовавшись произошедшим, их во многом примитивный разум все еще не мог понять происходившее полностью, однако они точно могли сказать, что это было нечто как бы не более необычное, чем аномальная буря, начавшая менять лес прямо на глазах, а значит интересное, безумно интересное. Еще никогда Нариэль так быстро не спускался с дерева, он буквально летел вниз, и лишь благодаря неизменным духам мальчик смог безопасно спуститься, так себе ничего и не сломав, шею и хребет, в первую очередь, не считая, конечно же, немного ушибленной руки, которую Нариэль благополучно проигнорировал. Он уже поставил себе цель добраться до обладателя крика. «Мне нужна ваша помощь», – прошептал Нариэль, после чего закричал. «Всех вас, прошу». Голос ребенка приобрел странные, нечеловеческие нотки. Трава под ним будто ожила, начала прямо на глазах появляться тропа. Лес решил ему помочь. Все же, даже обретя плоть, мальчик продолжал в каком-то смысле оставаться духом природы, грезившим об урбанизации, правда. Но это так, ничего не значащие подробности. Количество духов вокруг парня стало совсем уж ненормальным. Тело Нариэля наполнилось удивительной легкостью. Капли дождя в принципе перестали до него доходить, ударяясь об незримый барьер. По пространству начали разноситься многочисленные, неразборчивые перешептывания. Десятки духов разных стихий закружили вокруг Нариэля, приветствуя обретшего плоть собрата. «Спасибо», – прошептал Нариэль, почувствовав, вопреки телесной легкости, душевную тяжесть. Мальчик впервые позвал на помощь столько духов. В спину Нариэля ударил поток ветра, толкая вперед. Мальчишка, едва не заорав от собственной скорости, сквозь меняющуюся прямо на глазах тропу побежал в сторону, откуда изначально услышал крик о помощи. Мельтешившие вокруг парня духи тоже не бездействовали, исследуя территорию на предмет странностей. К счастью, тропа и заданная скорость, вместе с примерным пониманием направления и помощью духов, несмотря на все погодные трудности, уже совсем скоро вывели Нариэля к нужному месту. Среди зарослей, прижавшись к дереву, окруженная стаей растерянных от происходящего хаоса волков, стояла маленькая девочка, в странной, свободной одежде, со смуглой кожей и еще более странными татуировками, которыми было покрыто все тело ребенка. «Стойте, стойте, стойте!» Крик Нариэля, приправленный коллективной мощью десятков духов, оказался безумно убедительным. Волки, завидев несущегося на них на нечеловеческой скорости ребенка, за которым искажалась и рассыпалась иллюзорная тропа, и так особо не спешившие нападать на свою жертву, заскулили и подались в бега, понимая, что с психованным маленьким эльфом лучше лишних дел не иметь. Промокшая от проливного дождя, трясущаяся девочка, прижатая к дереву, сжалась еще сильнее. Особенно, когда несущийся на духовной тяге эльф чуть не влетел в ближайшее дерево, едва умудрившись остановиться. Взгляд голубоглазого мальчишки встретился со взглядом зеленоглазой девочки. Ненадолго, правда. Практически мгновенно глаза детей сместились в сторону ушей. Это получилось настолько рефлекторно и естественно, будто они предварительно занимались длительной репетицией. Уж больно разница бросалась в глаза. Кажется, пооткрывали рты дети одновременно. Буря же тем временем потихоньку отступала. Глава 4. Нариэль знал про существование людей. Видение другого мира в бытности духа природы очень сильно вдохновляли маленького эльфа. Львиная доля его бесчисленных размышлений была посвящена именно неизведанной странной цивилизации и тем, кто ее создал, тем, кто способен занять каждый миг, как казалось Нариэлю, по крайней мере, своего существования чем-то интересным. И теперь, перед ним совершенно, ну ладно, не совершенно, но скорее всего, точно был человек. Из глубин мальчишки поднялся такой восторг, что ему хотелось закричать «Ты!». Нариэль уже думал было заговорить, как девочка, видимо, не справившись с удивлением, потеряла сознание, плюхнувшись в грязь. Не нужно уточнять, какой ужас в этот момент испытал Нориэль. Да и духи вокруг него, мягко говоря, были удивлены, завиляв вокруг парня настолько быстро, что он и сам чуть не плюхнулся в грязь. Знаю, никогда в своей жизни Нориэль еще не спешил так куда-то. Взяв на руки незнакомку, парень, игнорируя свое состояние, которое от взаимодействия с таким количеством нематериальных энергетических существ с каждой минутой становилось все хуже, сорвался в сторону дома старейшины. Он был единственным, кто мог знать, что делать. Гигантский лес продолжал жить своей жизнью. Пусть буря и начала потихоньку стихать, искажения в пространстве оставались, и лишь благодаря благословлению самой природы маленький эльф смог не затеряться в странном, чуждом человеческому пониманию лесу. В привычном смысле этого слова, у сородичей Нориэля не было поселения, просто в определенной области было расположено дерево, отличающееся от остальных тем, что внутри него была область, обустроенная под жилище, скромное, небольшое. Эльфам многого не нужно было, да и отдыхали они в домах редко. Талриэль был чуть ли не единственным сородичем Нориэля, который действительно любил проводить время в собственном доме. И это сейчас играло на руку Нориэлю, который точно знал, где искать старейшего и мудрейшего жителя леса. Добегал до дома старейшины мальчик из последних сил. Как бы ни выстраивалась перед ним лесная тропа, как бы ему ни помогали духи, каким бы ни было удивительно выносливым его тело, он все еще был ребенком, которому пришлось пробежать на максимальной скорости целый марафон, и при этом по пути не запнуться ни за один корешок или куст, что усложняло путь раз эдак в 100. Лес всегда был таким большим. Проносились судорожные мысли в голове Нориэля. Слышит лес, я впервые жалею об этом. Каково же было удивление Нориэля, когда он увидел уже, казалось, ждавшего его старейшину прямо у входа в его дерево. Мужчина беззаботно стоял под дождем, подняв взгляд на постепенно рассеивающиеся тучи. Его длиннющие волосы уходили в дом, будто намекая, что он был все еще скорее в своем доме, чем снаружи. Больше всего на свете Нориэль боялся однажды стать таким же затворником. Старейшина Талриэль. Талриэль лениво кивнул, кинув еще более ленивый взгляд на балласт в руках сородича. Очевидно, особого удивления грузу он не испытал. Такое чувство, будто он с самого начала знал про появление незнакомки, но, скорее всего, ему просто было плевать. «Отнеси ее в мой дом». «Да-да». Едва дотащив девочку до кровати старейшины, чуть не споткнувшись об его золотистые волосы, Нориэль, тяжело дыша, плюхнулся на пол. В дом неспешно зашел старейшина, волосы которого были не только чистыми, но и сухими. В принципе, на него не попало ни единой капельки дождя, что было странно. Мальчик не видел вокруг старейшины духов. Как он мог тогда защититься от сил природы? Талриэль какое-то время смотрел на бессознательную девочку. «Я помогу ей. Иди отдыхай, Росток. Как только закончится буря, позови остальных. Да даже старшего Флореля. Вы говорили, что он...» Лицо мужчины тронула небольшая улыбка. «Ни один ты проигнорировал советы наших друзей, Нориэль. Эта буря дала ему столь нужный толчок. Он будет рад поделиться своим вдохновением». Нориэль моргнул. Его уши покраснели. Он не стал интересоваться тем, откуда Талриэль мог знать такие подробности. Мальчику и так иногда казалось, что сородич перед ним не просто ощущался гигантским деревом, но и был как-то связан с волей всего леса. Впрочем, не то, чтобы во многом наивный мальчишка как-то сильно задумывался над этим. Не стоило забывать ментальный возраст Нориэля, который в условиях жизни в лесу менялся. Очень медленно. Простите, совсем скоро непогода ушла. Казалось, словно ничего и не было. В небе вновь застыло статичное яркое солнце. Волшебный лес вновь принялся жить своей статичной, неизменной жизнью. Нориэль впервые чувствовал такое нетерпение. С самого момента перерождения из духа природы в материальное существо не происходило ничего такого, что заставляло его сердце биться столь быстро. Чем бы он ни занимался, ребенок всегда делал это спокойно, неспешно, как и, фактически, любой сородич мальчишки. Единственное, ему все достаточно быстро, в рамках восприятия ребенка и ему подобных, надоедало. Теперь же ситуация была другой. Нетерпение сжирало его изнутри. Нориэль не видел смысла лично бежать к каждому сородичу. Не сейчас, когда ему хотелось поскорее встретиться с незнакомкой. Достаточно было лишь обратиться к природе. Дерево мальчика мало чем отличалось от деревьев остальных эльфов, такое же внутри небольшое и скромное, зато за пределами дома, вокруг него, все было иначе. Различные грядки, в которых мальчик, Когда ему было скучно, пытался что-то вырастить, деревянные мольберты, на которых когда-то были изображены пейзажи и портреты других эльфов, красители из природных материалов были крайне недолговечными, такая же, как и у Флориэля, арфа – отдельный стул, уходящий корнями глубоко под землю, стоявший посередине поляны, на котором мальчишка сидел и учился петь, не говоря уже про увлечение, к которому ребенок пришел сам. Скворечники. Множество скворечников. На каждом дереве в радиусе нескольких километров был расположен домик для очередных птичек, которым когда-то помог мальчик. Он прекрасно помнил симбиоз с птицами, как и помнил их пение, за что любил их чуть больше, чем остальных животных. Ничего личного, просто фаворитизм. Ну и, как оказалось, бизнес. Да, да, покивал важно Нориэль. Всех моих сородичей. Птички вокруг мальчишки защебетали, активно замахав крылышками. Нориэль ненадолго задумался. Чем быстрее, тем лучше. Очень-очень быстро. Птички переглянулись, после чего быстро-быстро замахали крыльями, отправившись разносить указания к ближайшим деревьям, а после, собрав целую армию птиц, создав ненадолго в небе черную кляксу, полетели к сородичам Нориэля, растворившись в небе. Духи природы вокруг Нориэля звонко захихикали. «Это не эксплуатация», — закатил глаза мальчишка. «Они, потомки птиц, которым мы сделали дома, и они продолжают в них жить уже много циклов». Все честно, в определенных аспектах мышление Нориэля было удивительно прагматичным. Влияние образов каменных джунглей не могло не оставить своего следа. Хихиканье духов, казалось, стало еще более звонким и всеобъемлющим. Все же, нематериальные существа любили Нориэля. Он был единственным, кто по-настоящему мог разбавить их скуку, пусть и сам часто страдал от нее. Вопреки этому, до дома старейшины Нориэль уже не бежал, не видел смысла. Тропа его все равно быстро приведет к нужному месту. Опасности для жизни гостей их леса не было, а к тому моменту, как он подойдет, возможно, уже успеют прийти остальные. Действительно ведь, придет он через минуту или через час, которые в лесу подсчитать было, фактически, невозможно, что изменится. Пока же Нориэль в этот момент неспешно шел по меняющейся лесной тропе, остальные эльфы, жившие в лесу, начали один за другим получать странные приглашения. Вот одна неземной красоты девушка, неприлично ловко управляющаяся с иглой в руке, занимаясь недалеко от дома шитьем, увидела зовущих ее птичек, армию быстро приближающихся птичек, из-за которых блондинка чуть не выронила спицу. Вот только закончивший игру на арфе довольный эльф, отдыхавший на неизменной поляне, услышав зов с небес, чуть не подпрыгнул на стуле. Вот распевавший с духами песни молодой мужчина, стоявший на берегу озера, чуть не получил птичку в широко открытый рот. Вот. Сам того не понимая, Нориэль создал настоящий синдикат из птичек, которые выполняли, пожалуй, чуть ли не впервые волю того, кто когда-то давно подарил им дом. Сам того не понимая, мальчишка создал очередной хаос. Во всяком случае, вести действительно получилось разнести очень быстро. В рекордные сроки все в лесу поняли, что произошло нечто уникальное. Или, правильнее сказать, некто уникальный. Глава 5. Скажем прямо, Нориэль понятия не имел, что происходит. Проходить мимо хмурых эльфов было, по меньшей мере, некомфортно. В лесу жило всего, включая Нориэля и уже озвученных сородичей, 9 переродившихся духов природы. Даже деревни не назовешь, так, кружок по интересам. Но это не значило, что этот кружок не мог внушать, или, говоря откровеннее, надавать по шапке маленькому сородичу. Любя, конечно же, но кому от этого когда-то было легче? Вопрос риторический. «Вы так быстро пришли», — поежился мальчик. «Когда на тебя с осуждением смотрит 7 взрослых, фактически твоя семья, это, как минимум, неприятно. Особенно, когда ты не понимаешь, что сделал». Учитывая, что Нориэль не собирался в ближайшее время устраивать никаких шалостей, ситуация оказалась особенно странной. Где-то на фоне довольно запели птички. Они справились совсем в рекордные сроки, чем, конечно же, были очень довольны. Вон как быстро ушастые собрались вокруг дерева главного ушастого. «Твои птицы оказались очень эффективными. Слишком эффективными. Слышит лес, росток», — вздохнул молодой мужчина. «Перья имеют ужасный привкус. Судя по всему, что-то ему в рот таки успело залететь». Легкий упрек в голосе Эйлариэля, певца леса, очень быстро расставил все по своим местам. Остальные эльфы явно были согласны с утверждением сородича. Кто беззлобно засмеялся, кто, пряча ухмылки, закивал. Изариэль, эльфийка, пошившая одежды для каждого обретшего плоть духа, вздохнула, покачав головой. Самое здесь печальное, что она, кажется, совсем не была удивлена произошедшему. Никто не был. Даже если бы перерожденные нематериальные существа не умели понимать транслируемые в окружающее пространство образы намерений животных, они бы сразу поняли, кто был отправителем приглашения. Конечно же, Нориэль, без вариантов. Маленький эльф с обидой покосился на деревья, на ветках которых сидели довольные птички. Он им со своими собратьями обеспечил дома на целые поколения, а за это получил такую подставу. «Ты должен знать, зачем старейшина решил нас позвать», не спросила, а констатировала Изриэль, с нежной улыбкой смотря на самого молодого представителя своеобразного образования перерожденных духов природы. «Неужели непогода принесла нечто особенное? Ты даже не представляешь, насколько...» Тетя Изриэль широко улыбнулся Нориэль. Судя по всему, на этот раз инцидент решили оставить. Не то, чтобы Нориэля ждало что-то серьезное, но и дополнительные разъяснительные беседы ему были совсем не нужны. Девушка застыла. На ее лице промелькнула странная гримаса. Кажется, она сама не до конца поняла, что ее смутило. «Сестра, Росток, сестра, разве я тебе не говорила?» Мужчины непонимающе переглянулись. Нориэль моргнул. Ждать старейшину долго не пришлось. Уже совсем скоро, будто подгадав момент, когда подойдет Нориэль, он вышел на улицу, держа за руку неуверенную девочку. Самому высокому сородичу Нориэля приходилось сгибаться, чтобы держать ее маленькую ладонь, однако его это, очевидно, не смущало. Смуглая девочка с зелеными глазами, покрытая татуировками, с широко распахнутыми глазами глазела на высоченные деревья, вдыхала воздух, столь чистый и наполненный чем-то странным, волшебным, что у нее немного кружилась голова. Она чувствовала, что вокруг нее что-то летало и будто обнюхивало ее, и от этого становилось только страшнее. Не меньше ее удивляли с интересом рассматривающие ее длинноухие создания. Девочка была вновь близка к падению в обморок. «Как много великих духов, как много!» Она прошептала это на незнакомом языке, что, впрочем, не было проблемой для бывших духов. Слух у них тоже был чутким, как ни странно, уж не тем, кто может понимать существ, у которых и тел не было, иметь проблемы с пониманием незнакомых языков, не говоря уже про животных. «Это дитя зовут Айша», — представил девочку Талариэль. «Теперь она будет жить в лесу с нами». Сказать, что Нориэль и его сородичи были шокированы этому, значит, ничего не сказать. «Но она ведь не одна из нас, старейшина», — неуверенно заметила Изриэль. «Разве она не человек?» С девушкой тут же начали соглашаться, и лишь Нориэль промолчал, едва скрывая новую волну восторга. «Слишком много восторга, слишком». Ребенка совсем не смутило то, что все здесь так или иначе знали про существование людей. Ни один он был духом, в конце концов. Другое дело, что он видел слегка другие образы. «В этом и смысл», — тронула улыбка лицо Талариэля. «Компания малышки будет полезна нам всем, и особенно, нашему Нориэлю. Позаботишься о ней, погрязшие в далеких мечтах дитя?» Взоры сородичей тут же стали обращены на Нориэля. Мальчику показалось, что он наслышался. «Я», — Айша спряталась за высоченным эльфом, впрочем, с детским любопытством поглядывая на растерянного Нориэля. Нетрудно догадаться, что мальчик, выглядящий на ее возраст и который ее спас, вызывал слегка меньше опасений, чем взрослые. Талариэль с неизменной улыбкой кивнул. Нориэль сделал шаг назад. «У людей же есть. Она осталась совсем одна, без дома», — потрепал по голове девочку старейшина. «Мы подарим ей то, что у нее забрал мир». «Почему я?» «Никто не мешал тебе послушать духов и спрятаться в безопасном месте до окончания бури. Ты так не думаешь, Росток?» Взгляд старейшины стал неожиданно твердым. Нориэль, как и все остальные эльфы, не могли понять, о чем думал их старейшина, и этот случай исключением не стал. «Не будь с ним слишком строг, Талариэль», — вышел на защиту Нориэля Флориэль. «Мы ему поможем». Маленький эльф был удивлен, что помощь пришла именно от того, кому он недавно же, сорвал игру на арфе. «Как я уже сказал, компания малышки будет полезна нам всем», — развернулся в сторону своего дома Талариэль, отпустив руку растерянной девочки. «Но в первую очередь она будет полезна для Ростка. Я сказал свое слово. Слушать меня или нет, ваше право, власти над вами у меня нет, в великий дух». Айша потянулась к Талариэлю, однако тот остановил девочку. «Никто из нас не великий, дитя. По крайней мере, пока. Не став как-либо развивать свою мысль, старейший представитель леса вернулся в свой дом, показав, что разговор окончен. Очевидно, мужчина не считал нужным пояснять свои действия, да и особой вежливостью тоже не страдал. Ему было просто плевать. Никто не мог позволить себе обидеться на того, кто подарил им дело всего существования, или, правильнее сказать, направил на него и помог развить, и уж тем более того, кто в принципе научил каждого из присутствующих жить, а не существовать. Старейшина на то и старейшина. Сородичи Нориэля остались в компании девочки полностью растерянные. Про состояние мальчишки и говорить нечего. «Значит, это теперь твоя проблема, Нориэль», — почесал голову Мориэль. Он был скульптором. Его характер, пожалуй, был самым прямым и прямолинейным среди всех эльфов. Слова и смыслы он точно подбирать не умел. Нориэль хотел возразить, как понял, что на него смотрят все сородичи. Не нужно было уточнять, что к старейшине решили прислушаться. Мальчик сглотнул. В лицо мальчишки ударил поток ветра. Нориэлю захотелось чихнуть и послать духов полетать куда подальше. Его верные друзья легко парня предали, и сами начав подбивать к тому, чтобы он как можно быстрее согласился. Интересно же, естественно, особого выбора у ребенка не было. Да и, нужно быть честным с самим собой, он сам был не против. Его останавливал страх ответственности, которого до этого Нориэль не знал. Мальчишка не был глупым. Во многом, он был намного более подкованным, чем большинство его сородичей. Тот, другой мир, был намного более сложным, чем жизнь в лесу, и частично Нориэль знал про это. Подсознательно понимал, подсознание и чутье шептало ему, что действия старейшины несли подтекст, который был не обязательно плохим, но и не совсем хорошим, так точно. К сожалению, ребенок нет. Никто в лесу и представить себе не мог, насколько жестокими могут оказаться действия старейшины. И достаточно скоро, действительно скоро, Нориэль начал потихоньку это понимать. Пока лишь подсознательно, сознательно не обращая внимания на определенные детали. «Мы еще долго будем идти», — робкий голос девочки остановил Нориэля. Они шли к его дому через тропу. Мальчик повернул голову на запыхавшуюся девочку, наклонив голову. Духи вокруг него удивленно, скажем так, удивленно выпустили в лицо мальчика поток ветра. Совсем слабенький, из-за чего тот и не поморщился. «Ты устала?» — живот Айши громко заурчал. «Я голодная. Простите, великий дух, но это наш путь. Мы идем слишком долго». Нориэль застыл. Талриэль не хотел зла маленькому сородичу. На самом деле, он хотел для него только лучшего, как и для всех своих сородичей. Однако, это совсем не значило, что его методы должны были быть обязательно добрыми и полностью гуманными. В небе запели птицы, потомки потомков тех, кому когда-то Нориэль сделал с духами дом. Глава 6. Погода была просто прекрасной, впрочем, как и практически всегда. Сквозь листья пробирались лучи солнца, лишь больше убаюкивая отдыхавшего на дереве Нориэля. Где-то вдалеке пели птички, на краю сверхъестественного восприятия мелькали бесчисленные духи, занимаясь какими-то своими духовными делами. Нориэль не очень хорошо помнил, какие такие дела у духов были, но, судя по тому, что он сейчас валялся на ветке дерева, наслаждаясь физическим воплощением, не испытывая никаких сожалений по поводу своего решения, же существование у них не самое интересное, что они, впрочем, умудрялись компенсировать благодаря бедному собрату. Нориэлю экстренно пришлось привыкать к новому темпу жизни. «Нориэль, Нориэль!» В дремавшего мальчишку едва не прилетел камешек, но пролетел мимо. Второй пролетел уже ближе. Третий, совсем близко, буквально рядом с лицом Нориэля. Наблюдавшие за всем со стороны духи слегка толкнули отдыхавшего мальчика, окончательно выводя его из состояния дремы. Тут и духи понимали, что грозная зеленоглазая мелочь не остановится, а у них даже полноценного разума не было. Мальчик лениво открыл глаза, опустив взгляд на Айшу, видя, как девочка, щеголяя широкой, непосредственной улыбкой прикидывает вес очередного камешка. Нориэль протяжно вздохнул. Он неожиданно почувствовал странную солидарность с ленивым старейшиной. Все познается в сравнении. Теперь ленивым стал до этого, казалось бы, всегда чем-то занимающийся мальчишка. Что, кажется, Нориэль произнес это немного обреченно. Айша хмыкнула. «Соня, ты такой Соня, Нориэль. Пойдем, ты же сам просил научить тебя игре на флейте». Уже немного приободрился мальчик, заняв сидячее положение. Духи заинтересованно закружили вокруг него, не скрывая восторга. В последнее время они в принципе забыли про скуку, чему были, естественно, очень рады. Конечно, даже как-то возмущенно воскликнула Айша, или ты думал, что я забуду? Нориэль почувствовал, как у него зачесался нос. Он никогда не мог подумать, что Айша настолько быстро адаптируется в жизни в лесу. Мальчику казалось, что прошло совсем немного времени, и что ему придется очень и очень долго помогать ей привыкнуть к новому быту. Однако, Нориэлю начало казаться, что такими темпами она будет чувствовать себя в лесу не хуже, чем любой другой перерожденный дух. А они, между прочим, были благословлены самой природой. Нориэль ловко спустился с дерева, протяжно зевнув. В последнее время он спал, как ему казалось, совсем немного. Его постоянно находило, духи, как обычно, его предали, маленькая непоседа, и Нориэль обязан был ей помогать. Так как солнце никогда не садилось, определить время суток было невозможно. Оставалось рассчитывать исключительно на биологические часы, которые очень быстро показали разницу между человеком и эльфом. По словам Айши, Нориэль спал, что, по идее, было для него не сказать, чтобы совсем обязательно, очень много. В ответ маленький эльф отвечал, что это его новая подруга практически не спит. К консенсусу они так и не пришли, и лез с тем сном. Мальчишка и подумать не мог, что у нее окажется столько потребностей. Оказывается, если люди часто, очень-очень часто, не едят, они голодают. Словно этого мало, после умирают. Айша невинно уточнила, что крайне мучительно и медленно. А еще им нужно пить, еще больше, чем есть. Как казалось Нориэлю, постоянно. Кроме того, у них явно было больше проблем с гигиеной. Если маленький эльф мог, в сравнении с девочкой, не омываться в озере длительное время, оставаясь чистым и благоуханным, то она, возникали определенные трудности. Впрочем, эту проблему с радостью помогали решить водные духи. Жизнь Нориэля изменилась очень быстро и очень сильно. Казалось бы, все лежит на поверхности. Нориэль наблюдал за циклами жизни животных, и поэтому должен был знать про такие нюансы. Однако в его восприятии Айша была скорее ему подобной, чем животным, что вызывало у мальчика определенный диссонанс. Ребенок просто отказывался накладывать образ животных на образ Айши. Никто, наверное, даже Талриэль, не мог предположить, что зашуганная человеческая девочка окажется в глубине души боевым вертолетом. Веселая, улыбчивая, совсем не робкая и постоянно, активная. Стоило ей понять, что перед ней действительно никакие не великие духи, а просто такие же живые разумные существа, пусть и слегка другие, как любая робость просто растворилась, открыв истинный характер ребенка. И, Нориэля, вопреки появившимся проблемам, это делало счастливым. Мальчик улыбнулся, и ничего я не думал. Большое спасибо, тебе еще ни за что меня благодарить, ушастик, захихикала мелочь. Ненадолго, впрочем, ей в рот духи ветром принесли немножко земли. Девочка громко закашлялась. Нориэль фыркнул, его длинные уши недовольно затрепетали. Никогда его еще так не называли. Это звучало вроде бы и не обидно, а вроде бы и над его ушами смеялись. В лесу никто не позволял себе быть язвительным. Кажется, никто особо и не знал про то, что можно так шутить. Кроме скучающего Нориэля, которого, слышит лес, сейчас вообще без всяких проблем обыгрывала на его поле маленькая девочка. Отсутствие конкуренции до добра не доводит. Меня зовут Нориэль, а не ушастик. Сквозь кашель Айша вновь захихикала, на этот раз еще громче. Ее хихиканье переросло в хохот. Лицо Нориэля стало пунцовым. Так ты будешь учить меня играть на этой флейте, или продолжишь смеяться? Как ни странно, на флейте в лесу никто не умел играть. Этот инструмент пронесла с собой из своего старого дома девочка, из-за чего музыкальный инструмент был для родных краев маленького эльфа новым. С другой стороны, его звучание успели оценить уже все, не считая старейшины, не пожелавшего принимать в ближайшее время гостей. Устал, лентяй. Слишком часто к нему в последнее время кто-то приходил. Конечно, долго Айша не могла смеяться над Нориэлем. Первый урок игры не заставил себя ждать. У паренька ничего не получилось. Его пальцы были ловкими и гибкими, но нужная моторика попросту отсутствовала. Правильно направлять дыхание, даже учитывая неплохой навык пения, у него тоже получалось еще не слишком хорошо. И не говоря о том, что его учила играть маленькая девочка, которая и сама толком не понимала, что делает. Больше просто показывала, как играла сама, после чего просила Нориэля повторить. Совсем не удивительно, что первый урок закончился ничем, как и второй, как и третий, как и четвертый. «У тебя все получится, Нориэль», — попыталась утешить друга Айша, видя, насколько задумчивым выглядел мальчик, смотря на духовой инструмент у себя в руке. Нориэль удивленно перевел взгляд на зеленоглазую девочку. «О чем ты?» Айша моргнула. «Ты не расстроен, ушастик?» Нориэль стал выглядеть еще более удивленным. «Чему?» «Энну, тому, что у тебя ничего не получается». Маленький эльф опять почувствовал, что у него зачесался нос. В компании Айши его нос чесался до обидного часто. «Это ведь всего лишь четвертый урок. Мы только начали учиться». Нориэль беззаботно пожал плечами, продолжая разглядывать флейту у себя в руке, его собственную, сделанную при помощи духов природы. Он не видел смысла торопить свое обучение. Правильнее будет сказать, что он, несмотря на желание научиться новому, очень на фоне Айши, ленился. Для него новый музыкальный инструмент не был чем-то особенным, лишь очередное маленькое увлечение, которое смогло бы скрасить его досуг. Естественно, девочка видела ленивое отношение Нориэля. «Я хочу тебе кое-что показать, ушастик». Нориэль вновь перевел взгляд на Айшу. «Мы же только закончили урок, и поэтому мы пойдем в одно место». Лучезарно улыбнулась девочка. «Давай, Соня, ушастик лентяй, поднимайся, после того, как я тебе кое-что покажу, мы пойдем есть, я уже проголодалась». Нориэль скорчил кислую гримасу. Духи вокруг мальчика захихикали. «Но ты же только что поела. Ты так много ешь, Айша». «А вот и нет», надулась девочка. «Давай, пошли, ты точно не пожалеешь». Нориэль не знал, куда могла привести его Айша. Он не следил за ней, да и, как оказалось, спал заметно дольше девочки, из-за чего определенный отрезок времени она была предоставлена сама себе. К счастью, за новой жительницей леса следили в том числе многочисленные духи, да и синдикат птичек приглядывал за протеже их маленького босса. Из-за этого удивление мальчика было особенно сильным и ярким. Пожалуй, перед ним предстала картина, которую он впоследствии будет вспоминать еще очень и очень долго. Намного дольше, чем могут представить себе подавляющее большинство существ в мире. Желавший передохнуть Нориэль быстро забыл про свою мнимую усталость, когда Айша вывела его на, казалось бы, обычную поляну, но, нет, необычную, настолько далекую от понятия обычности, что любой, кто в шутку осмелился бы ляпнуть подобную чушь, получил бы мощную, полную чувств затрещину от маленького непоседы. Любой бы мог сказать, что это совсем необычная поляна. Даже на фоне странного леса, в котором жили бессмертные создания, духи и другие дивные существа, все окружающее пространство было высажено в фиолетовых, буквально светившихся от странной силы, орхидеях. В нос ударил совершенно уникальный, прекрасный аромат цветов. Над самой поляной застыло какое-то совсем уж ненормальное количество удивленных, даже шокированных духов, слетавшихся со всего леса. Мимо пролетали поглощенные ранее пустой поляной птицы. По самой поляне, звонко что-то пища, мелькали маленькие фейки, чей восторг был столь сильным, что некоторые из них буквально начинали танцевать. По центру же поляны стояла зардевшаяся девочка, покрытая бесчисленными татуировками. Она улыбалась настолько широко, что Нориэль смог увидеть у нее отсутствующий зуб. Куда пропал зуб? Промелькнула на краю сознания эльфа отстраненная мысль. Кажется, Айша с первой их встречи стала чуть выше. Нориэль этого совсем не заметил. К счастью или сожалению, он был настолько шокирован, что эти мысли его покинули практически моментально. Уникальная энергия, которой была наполнена поляна, захватила душу несопротивляющегося ребенка, бесповоротно поглощая в пучину чуда. Мальчишка аккуратно, стараясь не повредить ни один из цветков, присел рядом с одной из орхидей. «Что это за сила?» «Это не сила духов». Голос Нориэля дрожал. Уж он, переродившийся дух, мог отличить силу духов и силу чего-то. Кажется, он никогда даже таких цветов не видел. Айша громко засмеялась, сняв с пояса свою флейту. «В моем роду каждый был способен на небольшое чудо. За это в племени нас очень ценили, ушастик». Улыбка девочки стала чуть более грустной. «В роду я была самой бесполезной. Племени не нужен был цветочный чудотворец». Нос Нориэля опять зачесался, но на этот раз очень и очень сильно. «Цветочный чудотворец?» – переспросил мальчик. Вместо ответа Айша приложила флейту ко рту и заиграла на ней. Стоило признать, что ее игра была не настолько чистой и отточенной, как игра на арфе Флориэля, однако у нее было кое-что другое, еще более особенное. Из глубин души девочки вырвалась частичка энергии. Она прошла по ее телу, после чего вышла через флейту. Странная сила, превращающий обычную игру на духовом инструменте в нечто неподвластное ни одному из жителей леса, прошла по всей поляне, и так пышные орхидеи на миг стали еще прекраснее.